Глава 5. Павел. На станции техобслуживания вышла заминка. Не так все быстро получалось, как я хотел. А из головы напрочь вылетели планы по покупке жене цветов. Понял это тогда, когда столкнулся с Леной в дверях нашей квартиры. Сдвинув брови, сразу посмотрел на сумки, предчувствуя неладное. Что случилось и куда ты уезжаешь? Куда на ночь глядя моя жена собралась уезжать? Что происходит? Миллиард вопросов проносились в голове, и ни одного ответа. Лена же пыталась вырваться, истерично прикусывая нижнюю губу и все время отводила взгляд. Простые джинсы, легкая кофта и волосы убраны в хвост. Лена не готовилась к отъезду. Она собиралась в попыхах. Кто-кто, а я хорошо знал наши сборы. Капелька что-то тихо пробубнила про какую-то записку, еще больше вгоняя меня в непонимание, и юркнула с сумками из нашей квартиры. «Лена! Стой, вернись!» Но лифт успел спрятать мою жену, когда я к нему подбежал. «Ничего страшного. Успею сбежать по лестнице и встретить у лифта капельку. Никуда не отпущу без объяснений. Не дам ей вот так от меня сбежать без объяснений». Перепрыгивая через несколько ступеней, пулей летел вниз, мысленно заставляя лифт двигаться медленнее. «Я должен успеть. Просто обязан». Уже на первом этаже, спрыгнув на большую площадку, чуть не сбил с ног соседку этажом ниже. Коротко извинившись, кинулся к чертову лифту, упираясь руками по краям, закрывая собой проход. Громкий писк, оповещающий о остановке кабинки, и двери открылись, выпуская мою жену. Лена сделала шаг и замерла. А я готов снова начать задавать вопросы. Вот только после спринтерского забега дыхание сбилось, во рту пересохло. Мог только глубоко дышать и смотреть в любимые зеленые глаза. «Дай мне пройти. Такси ждет. Плевать. Ты никуда не поедешь. Паш, мне надо. Просто дай мне уйти, прошу». Я лишь покачал головой и зашел в лифт. Нажал на 10-й этаж и снова закрыл собой единственный выход. Скрестив руки на груди, слегка нагнул голову в бок и снова спросил. «Лен, что случилось?» Моя капелька дернулась, как от удара, еще больше озадачивая. Несколько секунд молча наблюдал за ней, не выдержал и шагнул вперед, забирая из слабых рук набитые сумки. «Капелька, я не знаю, что произошло, но вот так не дам тебе уйти. Ты не знаешь? Это я многое не знала». Жена слилась серой стеной кабинки лифта, скрещивая руки, словно ограждаясь от меня. «Хорошо, пусть немного успокоится. Дома поговорим». Лифт дернулся на нашем этаже и услужливо открыл свои двери. Переложив вещи в одну руку, другую протянул Лене. Наверное, боялся, что она опять попытается молча удрать. Но она фыркнула и, толкнув меня плечом, скинула подбородок и прошествовала в квартиру, двери которой так и оставались открытыми настежь. «Давай что-нибудь выпьем, и ты мне спокойно все расскажешь». Начал я издалека, попутно закрывая дверь на замки и относя ее сумки в спальню. «Я все написала. Не читал. Бросился тебя догонять. Не стоило. Там все понятно. Лен». Подошел вплотную и пальцами провел по ее щеке, огибая скулу, медленно спускаясь по шее ключицам. «Расскажи так». Нахохлившись, жена убрала мою руку, скинула обувь и двинулась на кухню, включая чайник и доставая чашки. «Не хочу пить алкоголь». «Хорошо. Давай чай». Прекрасно понимая, что это предлог, чтобы собраться силами к разговору, сел за стол и молча следил за капелькой, как она нервно заваривает пакетированный чай в кружках, как трясется рука, когда насыпает сахар и как чуть не проливает мимо кипяток. На последнем действии уже подорвался к ней, но Лена остановила меня взмахом руки, и я снова сел. Она уперлась руками в столешницу и опустила голову. Вся ее поза просто кричала о надвигающейся беде. И я невольно сглотнул ком в горле. «Родная, расскажи мне». «Я сейчас». Лена вылетела из кухни и вернулась с листком в руках. «Читай, Паш. Я пока не могу говорить. Слишком больно». Она положила передо мной чертов лист и отошла за кружками с чаем. А я не хотел, от слова совсем, читать текст, написанный размашистым почерком. Сердце сжималось от той боли, которую видел в глазах жены. И тут меня прошибла мысль, что она могла все узнать. Прикрыв глаза, сделал глубокий вздох. «Мне все равно придется прочитать. чтобы узнать причину бегства капельки. И я был прав, твою мать. Лена писала о том, что знает она с Мариной. Все видела на парковке и очень жалела, что сам не набрался храбрости рассказать. Что жить со мной она больше не хочет и не может. Поэтому уходит от меня. Раз я сам разрушил нашу любовь и жизнь. И не сдержал обещания. А последняя строчка добила. Она искренне желала мне нового счастья. Я не мог поверить написанному и еще раз перечитал, слегка покачивая головой. Нет, все не так. Почти не так. Моя жена молча сидела напротив, спрятав руки под стол и смотрела куда угодно, только не на меня. Бледная, без косметики и со слегка опухшими глазами. Даже такая она была самая красивая. И из-за одной ошибки и полоумной дуры, внушившей себе какую-то любовь, я мог потерять любимую женщину. Отставив кружку чая в сторону, смял бумагу в комок и со злостью кинул на пол. Меня внутри стало потряхивать от того, что Лена могла молча уехать, не успея вовремя. И тогда наш разговор мог состояться неизвестно, когда и при каких обстоятельствах. Но точно знаю одно, что я нашел бы ее и непременно вернул обратно. Лен, это все ерунда. Она медленно повернула голову и обожгла меня такой злостью, что даже дыхание перекрылось. Ерунда? По-твоему, изменить мне? Дружить с другой женщиной и строить планы на совместное будущее? Ерунда? Последнее слово она выкрикнула, срываясь. Какое нафиг совместное будущее с другой? Нет никакой другой. Только моя жена. Родная, все не так. А как, Паш? Ты ничего не говоришь, только врешь. А вот твоя Мариночка говорит. Я дернул головой, словно отгоняя от себя неприятное имя сотрудницы. Ничего не понимаю. А я понимаю, Паша. Ты трус, который не может, глядя мне в глаза, сказать правду. А она может. Да черт, что она говорит? Лена достала телефон и что-то отправила, и мой телефон в коридоре тут же пиликнул входящим сообщением. Мне пришлось ходить за ним и прочитать. Вот же сука! Просил же, все объяснил. Тварь! Точно уволю! Меня била такая злость. Еле сдерживался. Сквозь зубы процедил. Когда она тебе это написала? Перед тем, как вы уехали. Хорошо время провел с ней? Нет, я не был с ней. Правда. А я уже не знаю. Правду ты говоришь или нет? Да твою ж мать! Я снова сел за стол и закрыл лицо ладонями, пытаясь взять себя в руки. Врать и выкручиваться нет смысла. Вот только правда не так идеальна. Каждое вранье рано или поздно вылезает наружу. И вот мое на поверхности. Лена хочет правду. Но она и я понимаем, что ничего хорошего это нам не принесет. Да, я полный мудак. Сорвался, изменил. Но покажите мне того святого, который ни разу не изменял. Я не хочу терять любимую женщину и теперь даже не представляю, что можно сделать, кроме как молить о прощении. Если ты меня выслушаешь спокойно, то поймешь все. Но сейчас я правда был не с ней, а на СТО. Сейчас? Капелька, как Цербер, ухватилась за одно неправильно подобранное слово. Сжав челюсть, снова призвал самообладание. Не в мою пользу устраивать разбор правильных или неправильных слов. И не до скандала. Да, и до этого тоже. Я сорвался. Лен, и сам не пойму, как. Но это было один раз. Кто-то скажет дебил. Нельзя говорить правду про измену. Ври до конца. Выдумывай и выкручивайся. Но я не мог. Меня прижали. А моя жена имеет право все знать, и лучше это расскажу я, чем злые языки донесут все намного больнее и красочнее. В смысле? Прошептала жена. В прямом. Это случилось 2 месяца назад. Кратко. Не опуская глаз, я все рассказал. Затылком чувствуя, как с каждым словом рушится мой мир. Моя жена только смотрела на меня полными слез глазами и молчала. Теперь я понимал, как чувствует себя человек, когда теряет своего близкого. Вся боль мира скопилась в моих любимых зеленых глазах, и причиной этой боли был я. Я мудак. Могу только на коленях просить прощения. Это нас уже не спасет. Капелька. Нет, не смей теперь меня так называть. Хорошо, прости. Я оступился. Но не хотел и не хочу тебя терять. Эта женщина ничего для меня не значит. «Ты мое все!» Попытался взять руку жены в руку, но она резко убрала ее, а потом и вовсе встала. «Ты куда? Мне надо подышать!» Не дожидаясь меня, Лена открыла балконную дверь и вышла. «Неужели это все? А где ругательство? Где проклятие?» Лучше бы кричала, плакала и била меня, но не молчала. Вспомнив про сигареты, достал пачку из кармана пиджака и вышел следом на балкон. Чиркнув зажигалкой, сделал глубокий вдох и почувствовал, как никотин полетел по венам, слегка кружа тяжелую голову. «Лен, что? Прости меня. Поздно, Паш. Ничего не поздно. Я повернулся к жене. Есть ты и я. Наша семья. И я все так же безумно люблю тебя. Что ты предлагаешь? Сделать вид, что ничего не произошло? Дальше улыбаться и доверять? Мы что-нибудь придумаем. Да, хреновое предложение». Но ничего в голову не лезло. Лена хмыкнула и внезапно рассмеялась. «Ты сам себя слышишь? Тут уже ничего не придумать. Наша жизнь рухнула. Нет, ну живут же люди как-то дальше. Да, но я не представляю, как с этим жить?» Она промолчала какое-то время, а потом положила руку мне на плечо и слегка склонила голову в бок. «Давай для понимания поменяем нас местами. Представь, что такое совершила я. И после всего просила прощения и предлагала жить дальше вместе. Ты бы смог?» Суть я сразу понял. И теперь не никотин, а яд ревности потек по жилам. Грубо затушив сигарету, смог выдавить только одно слово. «Нет. И что бы ты делал? Хотя бы смог меня выслушать?» «Лена, не надо». «Нет, Паш, надо. Ответь». «Я не знаю. Даже думать не хочу». Жена покачала головой и отвернулась, вытирая правой рукой глаза. А я смотрел на ее плавные движения и то, как сверкает обручальное кольцо на безымянном пальце. Вслух не мог сказать, что для меня ее измена стала бы полным крахом. И да, капелька права. Я даже слушать не смог бы. Даже видеть ее. Ушел бы, не оглядываясь. А я тебя слушаю. Прости. Не могу. Ты осознанно общался с ней. Врал мне. Давал этой Марине надежду. Этого слишком много. А еще... Что? Что могло быть еще? И этого достаточно, чтобы поставить меня на колени. Я больше не смогу тебе доверять. Последний гвоздь в крышку нашего гроба. Но ведь она сейчас здесь, говорит со мной. А значит, есть на что надеяться. Милая, я верну доверие. Дай мне. Дай нам шанс. Не успел договорить, как Лену накрыла истерика. Она опустилась на колени, обхватив голову руками, и зарыдала так, что мое сердце подскочило к самому кадыку, а глаза защипало от влаги. Черт, да я сам готов рыдать рядом с ней. Опустившись рядом с капелькой, попытался ее притянуть к себе и обнять, успокоить, пообещать все, что угодно, лишь бы она не плакала, лишь бы ей не было так плохо. Но Лена стала отбиваться, содрогаясь и заливаясь слезами. Отступил, опустил руки и просто сел рядом, готовый в любую секунду прийти ей на помощь. Как же тошно видеть, когда родной и любимый человек так убивается, через слезы выливая боль. А причина всего этого — ты сам. И снова я стал себя костылять, на чем свет стоит. А толку? Давай принесу воды. Не, надо. Просто уйди. Не могу, родная. Паша, пожалуйста, уйди. Дай мне успокоиться. И это было бы правильно с моей стороны. Но не мог. Я словно чувствовал всю ту боль, что испытывала моя жена. И она меня прибивала, забирая силы. Я не мог и не хотел встать. Просто буду молча сидеть невидимкой. Истерика пройдет, и мы снова поговорим.